Утро. Рассвет не осветил наши хоромы, не встретил нас ни ласковым солнцем, а лишь промозглым, пронизывающим до костей ветром, который беспрепятственно гулял по нашему жилищу через многочисленные щели и дыры в крыше. Завтрака, само собой, тоже не предвиделось. Наши скудные запасы подошли к концу еще вчера. Только к полудню, когда наши желудки уже исполняли жалобные арии, мы удостоились чести лицезреть нашего непосредственного командира, сэра-рыцаря, мать его, Нейвика. Явился его благородие вальяжно, неспешно, на сытом, холеном коне, который фыркал и косил спесивым глазом на нашу оборванную компанию. Благородного дядьку сопровождал оруженосец, такой же пухлый, румяный и лоснящийся от довольства, как и его господин. На фоне нашего сборища бомжей они смотрелись инородно, как золотые червонцы около мусорной кучи с гнилой картошкой. Нейвик оказался пухлишем средних лет, полноватым, даже несколько рыхловатым, с багровыми от вина щеками и маленькими, вечно смеющимися, но при этом пустыми и бегающими глазками. От него за версту несло вином, чесноком и какими-то дешевыми, приторными духами, которыми, видимо, пытались заглушить другие, менее приятные запахи. Одет он был в богато украшенный, хоть и слегка помятый, и заляпанный чем-то жирным, парадный доспех, который, казалось, был ему тесноват в талии и жалобно скрипел при каждом движении. Мы, по инициативе Мейнарда, который все еще пытался соблюдать остатки воинских ритуалов, выстроили нашу голодную и злую роту для торжественной встречи. Однако его благородие Нейвик даже не удостоил нас взглядом, неторопливо проехав мимо, словно мы были частью пейзажа, причем не самой интересной. «А, это вы, пополнение», — лениво махнул он рукой, даже не потрудившись слезть с коня. Голос у него был тонкий и немного гнусавый. «Располагайтесь тут, дела-дела, знаете ли, живите, ходите, чем вы там еще занимаетесь, решайте свои проблемы, вы же пехота. У меня дела в Хиароне, важные задания от канцелярии командора ордена, знаете ли». И, не сказав больше ни слова, он развернул коня, едва не наехав на ногу одному из наших новобранцев, и в сопровождении своего ухмыляющегося оруженосца бодро ускакал в сторону городка, оставив нас в полном недоумении и на голодный желудок. «Вот это, бляха, командир!» — присвистнул я, когда пыль, поднятая копытами их коней, немного улеглась. Чувствуется стратегический гений и отеческая забота о подчиненных. Сразу видно, человек на своем месте. Наверное, на очень мягком и теплом месте. Денег на проживание и провиант он нам тоже не оставил, недовольно констатировал Эрик, которого, как это часто бывало, беспокоили практические вопросы. «Похоже, мы тут сами по себе». Опять Мейнард молча сжимал кулаки так, что побелели костяшки. Его лицо стало темнее грозовой тучи. «И мы действительно оказались сами по себе. Рыцарь Нейвик больше не появлялся ни в тот день, ни в какой-либо последующий. Слухи, доносившиеся из Хиарона через крестьян, гласили, что он все свое время проводит в местном трактире под названием «Веселый гном», в устоявшейся компании крепкого вина, жирной еды, громкой музыки и легкодоступных женщин. Ему было глубоко, просто вселенски наплевать на свою роту и на реальную охрану рудника, который он, по идее, должен был мудро руководить. С одной стороны, рудник был в 48, Эрик померил, километрах от неровных границ ордена, то есть, теоретически, тут была безопасная зона и охрана требовалась номинальная, так сказать, для галочки. Вот только наш минимальный опыт показывал, что тут не бывает безопасных зон. Ну что ж, мы стояли отдельно и я, переварив вводные, чувствовал себя уверенно и спокойно, нам же не привыкать. В очередной раз приходится включать режим «сделай сам». Прямо как в плохой компьютерной игре, где NPC-квестодатель выдает тебе задание и тут же, падла, исчезает в неизвестном направлении. Ну, а ты потом бегаешь по всей карте, пытаясь понять, что вообще от тебя хотели и где взять на это ресурсы. Ты что-то конкретное хочешь предложить или решил своими мыслями поделиться, ввиду отсутствия психолога? Нетерпеливо спросил Мейнард. Предложить, конечно, надо еды добыть, причем не разово, а договориться с местными о поставках нам крупы там, мяса какого-то. Очевидная мысль, я беру это на себя, поднял руку Эрик. Какие еще идеи? Ну, нас, если вы заметили, определили жить в отвратительном бомжатском сарае. Ты знаешь, Рустик, мы тоже спали на гнилой соломе, так что пропускай объяснения и двигай к выводам. Вывод, если пропустить рассуждение, такой. У нас тут примерно 100 бойцов, которых мы собираемся кормить буквально за свой счет. Так давайте используем их как рабочую силу. Ты же против рабства, русский?» — недоуменно поднял бровь Эрик. «Сам же говорил». «Говорил, и от своих слов не отказываюсь. Но одно дело рабство, а другое коллективный труд во благо общего дела. Попахивает коммунизмом», — угрюмо пробурчал Мейнард. «Вы поговорите мне еще, я памятник Ленину тут поставлю. Давай про идеологию потом», — покладисто отмахнулся Эрик. «Что ты хочешь сделать?» «Ну, вполне очевидно. Камрады, я почему вопросы свои задавал про побег? Тебя хлебом не корми, дай сбежать от ответственности», — скептически предположил Мейнард. «Нет, я сделал вывод о том, что мы тут застряли. А раз мы тут застряли без Wi-Fi и Яндекс доставки, то надо как-то оборудовать свой быт. И базовая потребность – это дом. В данном случае большой, чтобы мы все вместились. Общага. Мой дом, моя крепость», — задумчиво почесал небритый подбородок Эрик. «А ты умеешь строить?» «Нет, не силен», — признался я. «Я понимаю в этом немного», — подал голос инициативы Мейнард. «Но построено будет так, как мне кажется правильным. Валяй, я не против. Главное, чтобы стены не продувало, а то местные ребята крепкие, а я простужусь и умру», — пожаловался тщедушный англичанин. В итоге, мы скинулись остатками наших рачьих денег, которые еще не успели потратить. Закупили у местных крестьян, живших в паре убогих деревушек неподалеку, мешок муки, немного крупы, соль, договорились о регулярных поставках куриного мяса, тощего, жилистого, но все же мяса. Поневоле вспомнился Портос, который уважал старость, но не в вареном и не в жареном виде. Крестьяне, помимо местного городка, жили тут разрозненно, отдельными фермами. Жили семьями, руководствовались личными интересами, к нам относились настороженно. Но поставлять еду за деньги, само собой, согласились. Уже с первой поставки напрягли парочку новичков заниматься готовкой. Сарай, который нам выделили под казарму, был просто ужасен. Вонючий, дырявый, продуваемый всеми ветрами, с прогнившим полом и текущей крышей. Жить в нем было не просто невозможно, а опасно для здоровья. Рядом с рудником виднелись некие полуразрушенные каменные постройки, остатки старой крепости или, возможно, более древнего поселения. Мы разобрали эти руины на строительный материал, благо камня и старых, но еще крепких, бревен там было в избытке. У крестьян прикупили шанцевый инструмент. Немец попросил снести гнилой сарай, что моя группа с успехом провернула. Ломать, не строить. В качестве смеси использовали местную глину. Парочка крестьян изготавливали низкокачественный кирпич и имели запасы. Купили все, что у них было. После этого крестьяне прониклись к нам, если не уважением, то сдержанным интересом. Под моим общим руководством и при деятельном участии Мейнарда, который оказался на удивление неплохим прорабом, командуя новобранцами зычным голосом и воодушевляя личным примером, мы за несколько дней построили вполне сносную казарму. Каменный фундамент, каменно-кирпичные стены, с узкими бойницами окон, запираемых на глухие ставни, крепкая новая крыша. Здание в целом одноэтажное, но вместо чердака узкие, но отдельные комнаты для нас троих. Все это фундаментально, хотя и некрасиво, без щелей, снабжено сразу двумя печами, которые могли обогреть помещение даже в самые лютые морозы, какие, судя по рассказам местных, здесь бывали. После завершения строительства из остатков старого строения собрали грубую мебель, кровати, лавки, стулья, доски, из которых был построен старый сарай, а по-другому я это строение назвать не могу, рассортировали на еще пригодятся и дрова. Сразу же организовали рубку леса для стройки, потому что казарма – это еще не все, необходимые заготовки дров на зиму. Новобранцы, поначалу роптавшие и отлынивавшие от работы, но видя, что их новые капралы вкалывают наравне с ними, а также что вся работа идет для общего дела, то есть их собственного блага, постепенно втянулись. Для многих из них это была привычная крестьянская или ремесленная работа. Они строили, рубили, таскали камни, чинили инструмент, и в этом общем, осмысленном труде рота начала понемногу сплачиваться. Они видели, что их новые командиры не просто гоняют их по плацу до седьмого пота, а действительно заботятся о них, создают нормальные, человеческие условия для жизни. Даже в такой дыре, как этот никому особенно не нужный рудник, бойцы стали реже ворчать и чаще улыбаться, а это уже было неплохим показателем. Несмотря на полное, демонстративное наплевательство со стороны нашего чудо-командира, мы налаживали быт, мы снова выживали. И снова, вопреки всему, Глава 8. Разные люди. Потратив несколько дней на обустройство казармы, чтобы можно было просто спать и не бояться, что нас украдут злые волки, мы решили познакомиться с рудником поближе. Все-таки он был нашим объектом для охраны, тем самым, что ПЦЦИ назвал стратегическим объектом, вокруг которого мы якобы ходим дозором. Хотя от кого мы его тут охраняем, не совсем понятно. Золотой рудник представлял собой несколько глубоких, темных шахт, с единым входом, около которого высилась гора пустой породы, отвал. Шахты-ходы уходят в недра холма, как норы исполинского крота. Около входа ютились пара приземистых, закопченных строений, где, видимо, происходила первичная обработка руды, дробление и промывка. Отвал переливался крупинками песка с камушками. Воздух был тяжелым, спертым, пахло сыростью, металлом, жженными дровами и чем-то еще, неприятно химическим, отчего першило в горле. У входа в шахты была самодельная будка для охранника-стража, но сейчас она была пуста, поэтому мы невозбранно прошли в арку входа в шахту. Жуткое, отвратительное зрелище ждало нас внизу, у входа в одну из действующих шахт. Там, под бдительным присмотром нескольких вооруженных до зубов людей, работали гномы. Это были не те веселые, бородатые крепыши из детских сказок и легенд, с пивными кружками и боевыми топорами. Эти гномы были изможденными, грязными, одетыми в рваные, вонючие лохмотья, которые едва прикрывали их исхудавшие, покрытые язвами и синяками тела. Их лица, густо залепленные угольной пылью, сквозь которую проглядывала бледная кожа, были похожи на маски страдания. Глаза, пустые, безжизненные, полные застарелой тоски и глухой ненависти. Они молча, экономя каждое движение, двигали по заваленному камнями полутяжеленные тачки с рудой, из последних сил махали кайлами, вгрызаясь в твердую породу, и все это, под постоянные злобные окрики и хлесткие удары кожаных плеток нескольких надсмотрщиков. Одного взгляда было понятно, что это были рабы, настоящие, бесправные рабы. Охраняли рабов и вообще заправляли всем на руднике некие наемники, не похожие на орденских солдат. Их было около дюжины, все как на подбор, рослые, угрюмые, с жестокими лицами и шрамами явно не от бритья. Во главе их стоял тип по имени Ардерик. Ардерик был щетинистым и грязным жилистым мужчиной лет 40, с неприятным, хищным, словно вырубленным из камня лицом, крючковатым носом и холодными, бесцветными, как зимнее небо, глазами. Его люди были под стать ему, злые, грубые, с повадками матерых уголовников. От них за версту веяло неприкрытой жестокостью и некой застарелой, давно въевшейся в кожу злобой. «Какого черта здесь происходит?» – прошептал Эрик, его голос был напряженным. Его лицо, обычно непроницаемое или саркастически насмешливое, исказило гримаса отвращения и гнева. «Я слышал, орден Ребахтал заключил мир с большинством горных кланов гномов. Держать их здесь в рабстве – это же прямое нарушение всех договоров ордена. Это незаконно. Даже по местным, весьма гибким, меркам». Мы подошли ближе, стараясь выглядеть как можно более уверенно. Наемники встретили нас настороженными, враждебными взглядами. Несколько из них положили руки на рукояти мечей. «Чего надо, капралы?» Ардерик сплюнул на землю бурый сгусток, не сводя с нас своего тяжелого, вызывающего взгляда. «Гуляйте, достопримечательности осматривайте, или решили поучить нас, как работать?» «Мы осматриваем вверенный нам его светлостью рыцарем Нейвиком объект, холодно, стараясь придать голосу как можно больше металла», — ответил Мейнард. Он шагнул вперед, его фигура выглядела внушительно даже на фоне этих головорезов. «И то, что мы видим, нам, мягко говоря, не нравится. Эти гномы, а что гномы?» — усмехнулся Ардерик, его тонкие губы скривились в неприятной ухмылке. «Рабочая сила, дешевая и весьма эффективная, если правильно мотивировать. Золото, знаете ли, само себя из горы не достанет, а эти коротышки для такой работы словно созданы. Они рабы», — вмешался Эрик, его голос звенел от плохо скрываемой ярости. «А работорговля, насколько мне известно, орденом не поощряется, особенно если речь идет о представителях союзных рас, или тех, с кем заключен мир, нейтральных. А кто сказал, что они союзные?» Ардерик осклабился, обнажив ряд кривых, желтых зубов. «Может, это военнопленные из какого-нибудь дикого клана, или особо опасные преступники, приговоренные к каторжным работам? Тебе-то какое до этого дело, капрал? Какого черта вы приперлись? Жили мы себе без роты охранения и нормально жили, и дальше проживем. Вы своими делами занимайтесь, мы своими. Мой вам совет, не суйте свой длинный нос, куда не просит. Если мне понадобится совет, ты последний, у кого я его спрошу, огрызнулся я громким голосом. Внутренний геймер уже просчитывал варианты. Анализ. Анализ ситуации. Вероятность силового конфликта с наемниками. Неучаствующая сторона. Гномы с невыясненным статусом. Цель. Пресечь возможное вопиющее нарушение законов Ордена. Силы противника. Около 12 человек, вооружены, имеют боевой опыт, знакомы с местностью, агрессивны. Наши силы. Текущим образом трое с минимальным боевым опытом. Вне зоны доступа. Рота новобранцев. Но они сейчас далеко, в казарме, и вряд ли готовы к серьезной стычке. Риск прямого столкновения очень высокий. Возможные последствия. Эскалация конфликта. Риск проигрыша, смерти, увечий. Альтернатива. Попытаться решить вопрос через вышестоящее начальство, то есть, через этого самого Нейвика, но он, судя по всему, либо в доле, либо ему просто плевать. Скорее всего, и то, и другое. Похоже, эти ребята не просто так здесь сидят. Подумал я, ощущая, как нарастает напряжение. И наш командир Нейвик не зря так часто и надолго пропадает в городе. Тут явно какая-то очень мутная схема, и мы в нее сейчас можем вляпаться по самые уши. Тем временем Эрик перебрасывался фразами с Ордериком, и в этих словах сквозили оскорбительные намеки. Наемники обступили нас, но нападать не решались. Гномы приостановили работу и, делая вид, что им все равно, тем не менее подслушивали и подсматривали за конфликтом человеков. Мейнард уже готов был пустить в ход кулаки, его лицо побагровело от сдерживаемого гнева, а рука сама тянулась к мечу. Но Ордерик неожиданно поднял руку, покрытую старыми шрамами, призывая своих людей к спокойствию. «Ладно, капралы, не кипятитесь», его тон стал почти дружелюбным, даже вкрадчивым, но глаза по-прежнему оставались холодными и расчетливыми, как у змей, высматривающей добычу. Может, мы тут все немного погорячились, и знакомство не задалось, недопонимание вышло. Бывает, каждый из нас делает свою работу, не более того. Нас сюда поставили, вот мы и делаем свое дело, тяжелое и неблагодарное. А гномы? А что гномы? Просто ленивые краснолюдские морды, не обращайте внимания. Такая уж у них судьба. Не всем повезло родиться человеками. Он подошел к Эрику, который стоял ближе всех, и, понизив голос до заговорщицкого шепота, сказал что-то, чего я не расслышал. Затем он быстро, почти незаметно, сунул англичанину в руку небольшой, но на удивление увесистый кожаный мешочек. Эрик удивленно посмотрел сначала на мешочек, потом на Ордерика, его бровь вопросительно изогнулась. «Это небольшой взнос в содержание вашей роты», — Ордерик снова ухмыльнулся своей хищной улыбкой. «И чтобы наладить взаимопонимание, думаю, мы всегда сможем договориться. Сэр Нейвик, человек весьма сговорчивый, и он очень ценит лояльность и умение не замечать мелкие недостатки». Эрик сделал бесстрастное лицо, молча кивнул. Его лицо снова стало непроницаемым, и спрятал мешочек в карман своей потертой куртки. «Мы еще вернемся к этому разговору, Ордерик», — сказал он ровным голосом, в котором, однако, слышались металлические нотки. Он кивнул, мы развернулись и ушли прочь. Гнетущее чувство несправедливости, собственного бессилия и какой-то липкой грязи, к которой мы только что прикоснулись, давило на грудь. 200 сестерциев, сообщил Эрик, когда мы отошли на безопасное расстояние и скрылись за одним из отвалов пустой породы. Он развязал мешочек и высыпал на ладонь горсть тускло поблескивающих серебряных монет. Неплохо для начала. Похоже, этот Ордерик считает, что нас можно просто подкупить, как дешевых шлюх. Ну ладно, не дешевых. И он прав, — мрачно, глядя Эрику прямо в глаза, спросил Мейнард. Его голос был тихим, но в нем чувствовалась угроза. Не знаю, — Эрик пожал плечами, его взгляд был задумчивым. Деньги я взял. Тут явно происходит махинации. Очевидно же, что наш чудо-командир Нейвик отстранился и грязными делами управления шахтой не занимается. При этом шахта добывает золото, — прокомментировал Мейнард. Ну да, добыл ресурсы сразу, считай, деньги, — согласился я. Никакого управляющего, администрации нет. Учет количества добытого явно в руках Ордерика, контроля со стороны рыцаря нет, мы вроде как вообще не при делах. У шахты есть план по добыче, как во времена СССР, остальное наемники прикарманивают, оттого так взъерошились при нашем появлении. Мне тоже так показалось, — ответил Эрик. Плевать они хотели на то, кто мы такие и чем занимаемся. Их волнует только, чтобы в их дела никто не лез. Ардерик в доле, нам тоже какие-то крошки с барского стола смахнули. Только гномы в этой схеме в глубокой заднице и все. Мне эти ублюдки не понравились, высказался Мейнард, но мы не полиция и не суд. Можем пособирать факты, а в какой-то момент сдать их. Когда поймем, куда и как, на то мы порешили. Деньги, само собой, мы оставили себе, вернее, роте. Все понимали, что финансирование, деньги на наш прокорм и жалование, а пехотинцу положено 3 сестерция в месяц зарплаты, то есть на эти 200 мы могли бы тут пару ферм купить, должен получать Нейвик. Может, он их и получает, а потом спускает в кабаках и борделях. Хрен его знает. Наш официальный командир, похоже, и не собирался вспоминать о нашем существовании, не говоря уже об обеспечении. Но осадок от этой встречи остался очень неприятный, как от запаха протухшей рыбы. Мы снова, уже в который раз, столкнулись с тем, что в этом мире прав тот, у кого больше силы и толще кошелек. А справедливость – это просто красивое слово из рыцарских романов, которое здесь, в суровой реальности Каенна, не стоило и ломаного гроша. Поскольку его благородие рыцарь Нейвик так и не соизволил появиться в лагере, предоставив нас самим себе и превратив нашу службу в подобие автономного выживания, мы решили использовать это время с максимальной пользой, а именно, тщательно исследовать окружающую местность. Холмы, лес, вонючие болота, небольшая, но быстрая речка, протекавшая неподалеку, все это могло иметь значение в будущем. Или просто скрывать что-то интересное, полезное или опасное. Мой внутренний геймер, привыкший обшаривать каждый темный угол и каждый подозрительный куст в поисках лута, секретов и дополнительных квестов, полностью одобрял эту идею. В один из таких разведывательных выходов, когда мы втроем, оставив роту отдыхать, углубились в ближайший лес, который начинался всего в паре километров от рудника. Пройдя всего 10 минут, мы подверглись нападению волков. Не пара облезлых шавок, а целая стая, несколько крупных, матерых зверей, с горящими желтыми глазами, свалявшейся серой шерстью и оскаленными, полными острых клыков, пастями. Они выскочили из-за густых зарослей папоротника бесшумно, как тени, наивно посчитав, что застигнут нас врасплох. Но мы были готовы к подобным сюрпризам. Мы были вооружены и в какой-никакой, но все же броне. Мейнард, с боевым кличем, своим тяжелым мечом отбил яростную атаку вожака стаи, огромного серого самца, оставив на его боку глубокую кровоточащую рану. Эрик, не растерявшись, из своего короткого, но мощного лука почти в упор уложил одного из нападавших, метко попав ему в глаз. А я своим верным клевцом, который уже не раз спасал мне жизнь, с разворота раскроил череп еще одному, пытавшемуся зайти нам с фланга. Волки, не ожидавшие такого яростного и скоординированного отпора от, казалось бы, беззаботной добычи, на мгновение опешили, а затем, поджав хвосты и жалобно скуля, разбежались, оставив на влажной лесной подстилке двоих своих мертвых сородичей и кровавый след от раненого вожака. «Неплохо для тех, кто недавно видел меч только в кино», – прокомментировал Мейнард, тяжело дыша и вытирая лезвие меча о пучок травы. «Похоже, в этом лесу не только белки и зайцы водятся. Нужно будет предупредить наших ребят, чтобы поодиночке далеко не отходили. Предлагаю проследить, куда они убежали», — сказал Эрик, вырезая свою стрелу. Его глаза азартно блестели. «Может, найдем их логово. Интересно же, где обитают такие крупные экземпляры. Да и шкуры у них неплохие, можно будет что-нибудь теплое на зиму сшить». Мы пошли по следам, которые отчетливо виднелись на влажной, рыхлой земле. Кровавые капли от раны вожака вели нас все глубже в чащу. Следы привели нас к небольшому, заросшему мхом скальному выступу, у подножия которого чернел неприметный вход в пещеру. Изнутри доносилось тихое, злобное рычание. «Вот оно, логово», — кивнул я, сжимая рукоять клевца. «Ну что, джентльмены-охотники, полезем внутрь. Вдруг там сокровище дракона, который держит этих волков в качестве домашних питомцев, или хотя бы еще пара волков, для тренировки меткости и командного взаимодействия». Эрик усмехнулся, проверяя тетиву своего лука, а Мейнард просто пожал плечами, его лицо выражало готовность к любым неожиданностям. Проверив, что у входа нас никто не караулит и, стараясь двигаться как можно тише, осторожно шагнули в сырую, пахнущую зверем и затхлостью полутьму. Пещера оказалась не просто волчьим логовом, хотя свежие следы и обглоданные кости подтверждали присутствие хищников. Это была старая, давно заброшенная шахта или штольня. Пришлось вернуться и соорудить из ткани и нарубленных тут же веток примитивные факелы, чтобы исследовать помещение в глубине. Узкие, грубо вырубленные в камне проходы, кое-где виднелись остатки сгнивших деревянных креплений и ржавые, вросшие в камень кайла. Пахло сыростью, плесенью и запустением. Волки, если они тут были, предпочли сбежать, оставив нас в шахте одних. Мы шли медленно, внимательно осматриваясь по сторонам. Факел отбрасывал на стены пляшущие, зловещие тени. В какой-то момент Эрик, шедший впереди, резко остановился и прищурился, вглядываясь в одну из стен бокового ответвления. «Странно», — пробормотал он, его голос звучал приглушенно в тишине пещеры. «Я что-то вижу или, скорее, чувствую здесь». Он подошел к стене и осторожно провел по ней рукой, покрытой слоем пыли и паутины. Его глаза, казалось, на мгновение тускло засветились в полумраке. «Не знаю, что со мной, может это то, о чем болтал шаман Ярдик, умение видеть скрытое, невидимое для обычного глаза, но мне кажется тут что-то есть, вроде бы, тайник, прямо за этим камнем, я почти уверен». Мы с Мейнардом помогли ему сдвинуть с места большой, плоский камень, который, на первый взгляд, казался неотъемлемой частью стены, но при ближайшем рассмотрении оказался хитроумно замаскированной дверцей. За ним открылась небольшая, вырубленная в скале ниша, а в нише, аккуратно сложенные, стояло несколько увесистых кожаных мешков, туго перевязанных веревками. Я, не веря своим глазам, развязал один из них. Внутри, тускло поблескивая в неверном свете факела, оказался чистый, промытый золотой песок. Очень много золотого песка. «Ничего себе!» — выдохнул я, ощущая, как учащенно забилось сердце. «Похоже, мы только что сорвали джекпот. Настоящий, мать его, джекпот. Тайник относительно свежий». Эрик внимательно осматривал мешки и саму нишу. Его сделали недавно, и явно не волки его обустроили. А раз свежий, то это были не прежние владельцы шахты. «Контрабандисты», — предположил Мейнард, его глаза тоже загорелись нездоровым блеском. «Грабители, припрятавшие награбленное, ага, может сразу пираты, йо-хо-хо. Ясно же, что тут вокруг только наша рота, нищие крестьяне и наши милые друзья, наемники с рудника», — пробормотал я, вспомнив хитрое лицо Ардерика. «Очень удобно потихоньку тырить золото, добытое рабским трудом гномов, и прятать его здесь, в заброшенной шахте, под носом у волков и подальше от любопытных глаз начальства». Мы осмотрели тайник внимательнее. Оказалось, что к нему есть еще один, очень узкий и хорошо замаскированный вход, почти незаметный туннель, уходящий куда-то наверх, через толщу скальной породы. Найти его можно было, только точно зная, где искать, или обладая специфическими способностями Эрика. Этот туннель, очевидно, позволял попадать в тайник, минуя основную часть пещеры, где обитали волки и не беспокоя их. «Что будем делать?» — спросил Мейнард, его голос звучал хрипло от волнения. Он уже прикидывал, сколько всего можно купить на такое количество золота. «Заберем все, это же целое состояние». «Соблазнительно, черт возьми», — кивнул я, ощущая, как во рту пересохло от предвкушения. «Но и чертовски рискованно. Если это действительно тайник наемников Ардерика, они достаточно быстро обнаружат пропажу, и тогда нам точно не поздоровится. Эти ребята шутить не любят, мы уже успели в этом убедиться». Глава 9. Подгорный народ. Компромисс. «Предлагаю взять один мешок», — сказал Эрик после недолгого раздумья, взвешивая все за и против. «Самый маленький, чтобы не слишком бросалось в глаза, если они вдруг решат проверить свои запасы, на текущие расходы, так сказать, а остальное пусть пока полежит здесь. Мы теперь знаем, где это сокровище, и мы можем вернуться сюда в любой, более подходящий момент. К тому же, это отличный рычаг давления на Ардерика и его шайку. Если что-то пойдет не так, мы согласились с его прагматичным предложением. Взяли один мешок с золотом, самый маленький, но все равно достаточно увесистый. Тщательно замаскировали тайник, как было, и, стараясь не оставлять лишних следов, покинули пещеру, оставив волков в неведении относительно нашего визита и их невольного соседства с контрабандным золотом. Туши волков решили не брать, ни к чему они нам, шкуры выделывать все равно никто не умеет. К тому же наши мысли занимало золото. На душе было двоякое чувство. С одной стороны, бурная радость от такой неожиданной и крупной находки. Золото – это всегда хорошо, особенно в нашем шатком положении, когда каждый сестерций на счету. С другой – гнетущая тревога. Мы, Похоже, влезли во что-то очень опасное, в чужую, хорошо отлаженную криминальную схему. И теперь у нас появился еще один секрет. Секрет, который мог как помочь нам выжить и даже разбогатеть, так и очень быстро погубить. Выйдя из леса на опушку, мы остановились на мгновение, глядя на раскинувшийся вдалеке рудник. Солнце уже почти село, и длинные, зловещие тени ползли по земле, скрывая детали и придавая пейзажу мрачный, почти потусторонний вид. «Похоже, наша служба здесь будет еще интереснее, чем мы думали», – пробормотал я, похлопывая по мешку с золотом, который был надежно спрятан у меня под курткой. Его приятная тяжесть вселяла некоторую уверенность. Эрик криво усмехнулся, его глаза в полумраке блеснули каким-то хищным огоньком. «Главное, чтобы это интересно не закончилось для нас слишком быстро и слишком печально. А то, знаешь, я так понял, что в этом регионе интересная жизнь часто бывает синонимом короткой и полной страданий». Он посмотрел на меня, потом на Мейнарда, который молча хмурился, переваривая произошедшее. В его глазах я увидел тот же немой вопрос, который мучил и меня. «Что принесет нам эта опасная находка, долгожданное богатство и, возможно, путь к свободе?» У меня пока было другое ощущение. На стягах морской пехоты часто пишут: «Где мы, там победа». В нашем случае, то есть на флаге нашей роты, если бы у нас было знамя, стоило бы написать: «Где мы, там обязательно начинается какая-нибудь хрень». Золото. Тяжелый, солидный, благородный металл, сулящий многое в этом мире, где за пару сестерцев могли вспороть живот, а за увесистый мешочек купить чью-то лояльность. Или, по крайней мере, временное молчание. Мешок, который мы утащили из волчьей пещеры тайника, оказался на удивление полновесным, почти полкило чистейшего золотого песка. «Ну что, джентльмены удачи, будем делить добычу». Эрик с хитрой ухмылкой высыпал золотой песок на расстеленный кусок грубой ткани. Мы уединились на втором этаже, в своих комнатах. Солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь щели открытого окна, заиграли на нем тысячами искр. По-братски, как полагается в приличном разбойничьем обществе. Мейнард, как всегда серьезный, кивнул. Его взгляд был сосредоточенным, словно он уже прикидывал, как лучше распорядиться своей долей. Я же пожал плечами, стараясь скрыть жаркое внутреннее возбуждение, такой куш. «Главное, чтобы потом из-за этого по-братски не пришлось друг другу глотки перегрызать», — проворчал я. «А то знаю я эти истории про дележку сокровищ. Обычно добром не кончаются. Но, надеюсь, мы не тот случай». Тем не менее, мы без всяких склок поделили золото, разделили на три равные кучи. Сказывался тот весьма странный факт, что, несмотря на абсолютную несхожесть характеров, никто из нас не тяготел к деньгам и не был жаден. А может быть, мы все еще хотели домой больше, чем обладать дурацким металлическим порошком. Своей долей каждый распорядился по-своему, сообразно характеру и насущным потребностям. Это было больше, чем мы заработали бы за 10 лет честной службы в Ордене, если бы, конечно, смогли столько протянуть. Эрик первым делом отправился в Хиарон, вернулся оттуда через пару дней, заметно повеселевший, с парой объемистых книг в потертых кожаных переплетах, свертком с какими-то травами, чей острый, пряный аромат щекотал ноздри и вызывал желание чихнуть, и довольной улыбкой кота, объевшегося сметаны. «Информация, тоже оружие, Ростик», — назидательно изрек он, раскладывая свои приобретения на грубо сколоченном столе. «Одна из книг, основы тактики и стратегии малых отрядов, местный автор, некий магистр Фарли, но, говорят, толковый. Вторая, травы и минералы Каенна, их свойства и применение. Весьма полезная штука, если хочешь разбираться в местной алхимии или просто не отравиться какой-нибудь неведомой ягодой. А еще я пообщался со старейшинами, послушал сплетни на рынке, узнал много интересного о нашем чудо-командире Нейвике и его делишках с наемниками. Кажется, наш золотой рудник – это его личная кормушка. Кстати, золото я тоже пристроил, через знакомых контрабандистов обменял на сестерцы. Курс, конечно, чуточку занижен, но в разумных пределах. Если хотите, могу помочь продать и ваш песок». Мы хотели. Через пару дней тоже сходили в город и тихонько продали песок, обменяв на сестерцы. Скупщик, хитрый молчаливый человек, наверняка понимал, что это золото имеет отношение к шахте ордена, но молчал. Молчание, золото, а в его случае, так это выражение заиграло новыми красками. В этой части Каен все золото было объявлено собственностью ордена, и добыча золота без его разрешения была запрещена. Тем не менее нелегальные старатели добывали его где только можно, а их гоняли охотники за головами. Потом все сбывали скупщикам, которые тоже действовали нелегально, потому что, само собой, орден старался монополизировать не только добычу, но и скупку. Парадокс заключался в том, что орден, когда покупал золото, спрашивал о его происхождении, причем был способен спрашивать с применением каленого железа. Бандиты, контрабандисты, нелегальные старатели, охотники за головами и прочий сброд на такие вопросы не были готовы отвечать, поэтому почти никто к закупщикам ордена не шел, дураков не было, перевелись как-то в процессе эволюции. А в Хиаре не так этих закупщиков, как и местной администрации ордена, вообще не было, городишко был слишком мелким. Поэтому мы продавали и ничего не объясняли, скупщик покупал и ничего не спрашивал, и все довольны. Мейнард, верный своей тевтонской педантичности и любви к порядку, инвестировал в физическую подготовку, свою и роты. Он не стал копировать садистские методы тренировок Грейдена, от одного воспоминания о которых у нас до сих пор сводило зубы. Нет, его тренировки были скорее похожи на то, что я видел в фильмах про подготовку спецназа. Кроссы по пересеченной местности с полной выкладкой, отработка приемов рукопашного боя, упражнения на выносливость и слаженность действий. Солдаты, в первый момент роптавшие от нагрузок и непривычной дисциплины, постепенно втянулись. Они видели, что капрал Мейнард не издевается над ними, а действительно пытается выучить из них бойцов сильных, ловких и способных постоять за себя в этом жестоком мире. И, что самое главное, он сам участвовал во всех тренировках, подавая пример, первым взбегая на холм или выполняя очередной силовой комплекс. Это не могло не вызывать уважения. Я же, поразмыслив, решил заняться материальной частью. Во-первых, меня печалило отсутствие возможности мыться, а моя культура привыкла к чистоте. Был расчищен колодец. Силами поры крестьян построен небольшой, но очень теплый сруб без окон. Внутри, силами других крестьян, выложена печь. В городке куплена металлическая бочка воды и вот есть уже и баня. Пользовались ей все поголовно, потому что, дисциплина и приказ. Во-вторых, я решил, что при наличии золота надо бы прекратить походить на банду бомжей. Все-таки, хороший солдат, это не только сильный и умелый, но и хорошо экипированный солдат. В нашей роте обнаружился парень по имени Ергин, невысокий, но жилистый, который до службы в ордене был подмастерьем у деревенского кузнеца. Руки у него росли откуда надо, да и голова соображала. Я выделил из своей доли сестерциев, закупил в Хиароне необходимый инструмент, молоты, клещи, напильники, а также мехи и древесный уголь. Вместе с Ергином и еще парой толковых ребят, которые вызвались помочь, мы соорудили рядом с казармой небольшую полевую кузню с навесом, и работа закипела, забурлила. У Ергина появились помощники, которых я освободил от других бытовых задач, нарядов. Стук молотов, шипение раскаленного металла, погружаемого в воду, запах дыма и угля – все это стало привычной частью нашей лагерной жизни. Мы чинили поломанное оружие, латали прохудившиеся доспехи, выправляли погнутые шлемы. Качество что орочьих трофеев, что орденского казенного снаряжения откровенно хромало, так что работы у нас было навалом. Что-то закупалось у местных, но как такового оружейного магазина тут не было. Тем не менее через почти месяц нашего пребывания в роли роты охранения, наши бойцы и мы сами начали выглядеть не как сборище оборванцев, а как вполне приличное воинское подразделение, средневековое, само собой. Вместе с этим подрос и моральный дух. Когда ты знаешь, что твой меч не сломается в первом же бою, а шлем не расколется от случайного удара, воевать как-то увереннее. Когда ты сыт и видишь, что твои командиры не совсем идиоты, это вселяет уверенность и самоуверенность. Однажды ночью, возвращаясь с Эриком из патруля по окрестностям, на самом деле, мы просто ходили к ручью подышать свежим воздухом и обсудить последние новости, подальше от любопытных ушей, мы случайно подслушали разговор солдат в казарме. Голоса были приглушенными, но до нас доносились обрывки фраз. «А я тебе говорю, Хорст, нам с капралами повезло», — говорил один, судя по голосу, молодой парень. «Помнишь, как нас Грейден гонял, как скот, а эти и накормит по-человечески, и казарму вон какую отгрохали, и оружие чинит. Мейнард, конечно, спуску не дает, три пота сходит на тренировке, но по-честному, после тренировок кормит на убой, а Ростик, тот вообще, слышь, шарит, как надо воевать. Вон, с орками на перевале, как всех уделал, а, говорят, он даже предсказывать умеет, куда враг ударит. Да уж, поддакнул второй, голос которого был заметно постарше. За таких командиров и богам помолиться не грех, может и выживем с ними. Не то что с этим напыщенным наивиком, который только и знает, что в Хиароне прохлаждаться с бабами и вином. Мы с Эриком переглянулись. Мелочь, а приятно, черт возьми. Вообще-то мы заботились в большей степени о себе, но не считали личный состав за скот. И эта забота о личном составе, подкрепленная всего одной удачной победой, начала приносить плоды. Авторитет – штука нематериальная, однако в армии, особенно такой разношерстной, как наша, он в критический момент может здорово выручить. В свободное время я засел за книгу по тактике, которую притащил Эрик. Местный автор, некий магистр Фарли, конечно, не Сунь Цзы и не Клаузевиц, но некоторые идеи были вполне здравыми, особенно с поправкой на местную специфику, наличие магии, разных рас и прочих фэнтезийных реалий. Особенно меня заинтересовали главы, посвященные действиям в обороне и использованию особенностей местности. Я начал понемногу тренировать наших солдат, отрабатывая самые простые, но эффективные приемы. Ничего сверхъестественного. Построение стена щитов. После нескольких попыток я понял, что черепаху они не освоят. Для защиты от стрел, совместная атака копьями из-за этой стены щитов, отработка фланговых маневров небольшими группами. Самым сложным оказалось научить их ложному отступлению, маневру, при котором рота имитирует бегство, заманивая противника в ловушку или на заранее подготовленную позицию. Новобранцы, не привыкшие к такой тактической изощренности, поначалу путались, нарушали строй и вообще больше походили на спугнутое стадо, чем на воинское подразделение. Управлять людьми, конечно, не то же самое, что юнитами в стратегии, думал я, наблюдая за неуклюжими попытками новобранцев выполнить команду. Этим нельзя просто кликнуть мышкой и отдать приказ. Тут нужен подход, авторитет, умение объяснить так, чтобы понял даже самый тугодум. Но, черт возьми, это даже интереснее, чем любая компьютерная игра. И, на удивление, с какой-то сотой попытки, но у меня начало получаться. Солдаты, видя, что я не просто командую, а сам показываю, как надо, и объясняю смысл каждого маневра, старались. Постепенно их действия становились все более осмысленными и слаженными. Размеренная, почти мирная жизнь на руднике, посвященная обустройству быта и тренировкам, оборвалась неожиданно. В одной из шахт, где трудились гномы-рабы, произошел обвал. Несколько гномов пострадали, один, по слухам, погиб, а саму шахту временно закрыли для расчистки. Наемники Ордерика, недолго думая, пригнали всех рабов, около полусотни изможденных фигур, к нашей казарме. Их просто вытолкали из ворот рудника и бросили под открытым небом. «Пусть пока у вас побудут, капралы», — заявил Ордерик, появившийся чуть позже, с наглой ухмылкой на своем хищном лице. Он даже не слез с коня, разговаривая с нами свысока. «Нам их сейчас девать некуда, шахта завалена, а вы тут все равно бездельничаете, мух гоняете. Присмотрите за ними, только это кормежка и лечение, за ваш счет. Сэр Нейвик сейчас занят важными государственными делами в городе, и не вздумайте их отпускать, а то головы с плеч». Вот так, просто и незатейливо, на нас свалили еще полсотни голодных, изможденных и обозленных на весь мир гномов, и угрозу в придачу. Мы не стали ему отвечать, хотя злобу и затаили. Пленников разместили их в наспех построенном загоне рядом с казармой, который раньше предназначался для скота, случись он у нас. Зрелище открывалось удручающее. Грязные, в лохмотьях, которые едва прикрывали исхудавшие тела, с потухшими, полными безнадежности глазами, они напоминали скорее призраков, чем живых существ. Многие были ранены при обвале, ссадины, ушибы, переломы. Другие страдали от истощения, цинги и кожных болезней. Запах от них шел такой, что слезы наворачивались на глаза. Мой внутренний борец за справедливость, обычно дремавший под слоем цинизма и сарказма, приобретенного за годы студенческой жизни и случайных подработок, проснулся и взревел. Я всегда считал рабство одним из самых мерзких вещей, изобретенных человечеством. И видеть это здесь, вживую, во всей его неприглядной красе, было особенно тяжело. Мы с Эриком и Мейнардом, не сговариваясь, распорядились накормить гномов из наших запасов. Мы организовали бойцов для оказания им медицинской помощи. Промыть раны, наложить повязки из чистых тряпок, которые нашлись у нас, использовали запасы одежды и снаряжения, стали их переодевать в чистые, а парочке солдат я приказал растопить баню. Гномы поначалу дичились, смотрели на нас с ненавистью и подозрением, отшатываясь от любой протянутой руки. Они разговаривали только на своем глухом и резком языке, который я, к своему удивлению, начал понемногу понимать. Видимо, тот языковой пакет, который мне установили при переносе в этот мир, включал в себя и основы гномьего. Не то чтобы я мог свободно болтать, но общий смысл улавливал. Один из гномов, постарше, с седой бородой, заплетенной в несколько косичек, украшенных какими-то металлическими колечками, и изборожденным глубокими морщинами лицом, все же решился заговорить со мной. Его звали Брейнком Небород, как он представился. «Зачем вы это делаете, человек?» — спросил он. Его голос был хриплым и уставшим, но в нем чувствовалась застарелая гордость. «Хотите показать свое милосердие, чтобы потом снова загнать нас в шахты, как скот? Мы уже видели такое. Нет никаких мы, у меня и наемников, гном. Наемники — это одно, мы — другое. Считай, что мы из другого теста. Я просто хочу тебе помочь, здесь и сейчас», — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно и уверенно. «Мы не такие, как эти наемники Ордерика. Мы солдаты, а не работорговцы». Брейн долго смотрел на меня своими выцветшими, но все еще пронзительными глазами, потом покачал головой. «Все люди одинаковы, жадные, жестокие. Они отобрали у нас свободу, заставляют работать до смерти в этих проклятых норах. Наемники воруют не только золото, которое мы добываем для вашего ордена, рискуя своими жизнями. Они воруют даже тот скудный хлеб и похлебку, которые нам положены по их же правилам, оставляют нас голодать». Его слова были полны горечи и отчаяния. Я рассказал об этом Эрику и Мейнарду. Мы посовещались и решили тайком передать гномам часть наших продовольственных запасов: муку, крупу, вяленое мясо, немного соли. Мы могли себе это позволить, благодаря золоту из тайника и налаженным связям Эрика в Хиаране, мы не испытывали недостатка в провизии. Гномы, получив этот неожиданный подарок, несколько мешков с едой, которую наши солдаты под покровом ночи перетащили в их загон, были искренне удивлены. Их суровые лица немного смягчились. Некоторые даже пробормотали что-то похожее на благодарность на своем языке. Брейн подошел ко мне, когда я пришел утром проверить, как они. «Спасибо, человек», — сказал он, и в его голосе уже не было прежней враждебности. «Может быть, не все вы одинаковы. Может быть, есть еще честь в этом мире. За тот день, что гномы провели у нас, их удалось отмыть, накормить, перевязать, заодно опробовав навыки оказания первой помощи, и даже приодеть. Мы договорились, что будем общаться через небольшой вентиляционный ход, который вел из нашего лагеря куда-то в сторону старых, заброшенных штолен, где, по словам Брейна, гномы иногда могли немного передохнуть от надзора наемников и даже имели какие-то свои небольшие тайники. Гномы пообещали, что, если мы сможем достать для них новую, чистую одежду, они отблагодарят нас золотом. У них, оказывается, были свои небольшие сбережения, которые они прятали от алчных наемников. Глава 10. Донос и последствия. Так между нами и гномами завязались своеобразные коммерческо-дружеские отношения. Мы не стремились нажиться на их беде, скорее наоборот. Это была попытка хоть как-то облегчить их участи, чего уж греха таить, заручиться их поддержкой на случай, если дела пойдут совсем хреново. Эрик через свои каналы в Хиаране достал для гномов несколько десятков комплектов простой, но прочной холщовой одежды, рубахи, штаны, которую мы передали им через вентиляционный ход. Взамен получили мешочек с грязноватым, с примесью кварца, золотом. Гномы сдержали слово. Гномы пачкали одежду, чтобы не раскрыться перед наемниками, и прятали все новое. Мы передавали им мази и лекарства, еду и мед. Физически это выглядело так. Мы вдвоем с Эриком шли по тайной тропке в лесу, доходили до вентиляционного выхода, спускали туда веревку, а по веревке получали короткие записки от гномов, писали на них ответ. Так и общались. По этой же веревке передавали припасы. Иногда перекрикивались, но сравнительно редко, все же это была опасность. Если присматриваться вниз, то можно было увидеть и часть лица Брейна. Однажды Брейн передал нам запечатанный свиток из грубой кожи. Это письмо, негромко сообщил он в вентиляционной шахте серьезным тоном, для одного из ваших орденских начальников. Помощник канцлера ордена, некий лорд Ниннигис. Мы слышали, он иногда бывает в этих краях, инспектирует рудники. Передайте ему, прошу вас, это наша последняя надежда на справедливость. Я взял письмо, оно было тяжелым, перевязанным кожаным шнурком. Эрик, используя свои специфические знания и, возможно, тот самый дар видеть скрытое, о котором говорил шаман Ярдик, внимательно его изучил, поводив над ним руками и что-то бормоча себе под нос. «Никакой магии, никаких ловушек», — заключил он наконец. «Обычное письмо, просьба о помощи, изложенная каллиграфическим почерком, на всеобщем, никакой тайнописи или там, шифра, просто красноречивая жалоба, донос». В письме гномы подробно описывали злодеяния Нейвика и наемника Фордерика. Рабский труд, воровство золота, издевательства, голод, болезни. Они просили канцлера ордена или его представителя вмешаться и освободить их, ссылаясь на какие-то древние договоры между орденом и свободными кланами гномов. «Думаете, это поможет?» – скептически спросил Мейнард, когда мы обсуждали это втроем. «По-моему, этому Ниннигису, как и всему нашему ордену, глубоко плевать на каких-то там гномов. Сложно сказать», – вздохнул Эрик. «Орден прекрасно знает, что творится на его рудниках. Этот один из десятков, и далеко не самый крупный. Рабы, пленные, каторжники, наемные работники – для них это просто разные категории рабочей силы. Не могут они не знать. Просто им наплевать, как сказал бы Ростик. Но хрен знает. Гномы просят, они с высоты своего жизненного опыта хотели бы попробовать прекратить нарушение закона. Если мы ничего не сделаем, совесть потом замучает. Да и гномы, похоже, на нас рассчитывают. В итоге, мы решили отправить письмо. В Хиароне была почтовая станция ордена, через которую можно было пересылать корреспонденцию в столицу и другие крупные города. Шансов, что письмо дойдет до адресата и возымеет какое-то действие, было немного, один на миллион. Но мы должны были попробовать, хотя бы ради очистки совести, и ради того, чтобы показать гномам, что мы не такие, как все. Начало осени принесло с собой холодные ветры и затяжные дожди. Дни становились короче, ночи длиннее и промозглее. Мы утеплили казарму, заделав все щели мхом и глиной, заготовили больше дров. Жизнь шла своим чередом, рутинно и предсказуемо, пока однажды в наш лагерь не нагрянул сам сэр Нейвик. Давненько мы его не видели. Он был в ярости. Лицо багровое, как перезрелый помидор, глаза мечут молнии, с губ летит пена. С коня он не слез, а буквально спрыгнул, едва не упав, и, пошатываясь, двинулся к нам. От него за версту несло перегаром и дешевым вином. «Кто?» – заорал он, едва отдышавшись и тыча пальцем в нашу сторону. «Кто из вас, мерзких подлецов, посмел строчить на меня донос и кто написал эту кляузу канцлеру?» Мы выстроили роту. Нейвик метался перед строем, как тигр в клетке, размахивая руками и изрыгая проклятия и угрозы. Надо сказать, что мы хотя и обходились со своими подчиненными гуманно и заботливо, никогда при них не откровенничали и те вообще не понимали, о чем идет речь. А из-за примерно нулевого интереса к нашим персонам он ничего не знал не только про роту, но и про нас с парнями. Понятно, что вы все неграмотный скот. Кто-то заплатил писарю, чтобы тот написал на меня донос. Я узнаю, кто это сделал, и тогда вам не позавидуешь. Я вас всех сгною в самой глубокой шахте. Всех повесит за государственную измену. Вы думаете, вы первые такие умные? Предыдущая рота, которая здесь стояла, тоже пыталась качать права, жаловаться. И где они теперь? На очередной войне с орками сгинули, сдохли, сгнили, окочурились, все, все, до последнего ублюдка. Я к вам всем по-отечески, сил не жалею, казармы для вас построил. По толпе прошел ропот. Даже самые тупые понимали, что рыцарь не имеет к казарме никакого отношения, он даже видит ее впервые. Но им хватало жизненного опыта держать свои мысли при себе. «Я вас всех погублю, всех до единого. И вас, капралы-выскочки», он ткнул своим дрожащим от ярости пальцем в нашу сторону, «в первую очередь, я отправлю вас туда, откуда не возвращаются». Его истерика продолжалась минут 20. Солдаты стояли, изображая истуканов, не двигая головами и стараясь не дышать. Мы с Эриком и Мейнардом хранили молчание, изображая на лицах полное недоумение. Было очевидно, что Нейвик каким-то образом узнал о письме, но кто именно его сдал или как оно попало к начальству, он не знал, и это бесило его еще больше. Наоравшись вдоволь и не добившись от нас признания, Нейвик плюнул на землю, с трудом вскарабкался на коня и, пообещав вернуться и всех покарать, умчался в Хьярон, заливать горе вином в компании местных распутных вдов и трактирных девок, как доносили слухи от наших осведомителей в городе. «Нервный какой», — прокомментировал Эрик, когда Нейвик скрылся из виду, оставив после себя только запах перегара и липкое ощущение надвигающейся беды. «Похоже, письмо все-таки дошло, и ему тоже о нем кто-то сообщил. Вообще-то гномы метили в наемников, но заодно попали в раскормленную задницу нашего дражайшего командира. Интересно, какая будет реакция у настоящего начальства? Если она вообще будет, мы тогда еще не знали, что реакция последует совсем не та, на которую мы рассчитывали, и совсем не от начальства ордена. Этой же ночью все и случилось. Тревогу поднял один из наших часовых, парень по имени Носатый, которого мы поставили на посту у края леса. Он там сидел на высоких ветках, где мы оборудовали наблюдательную позицию прямо на дереве. Просто небольшая площадка среди ветвей, зато с хорошим видом на лес. Вышку мы еще не построили, а оставлять часового на земле, где его могут сожрать волки, желания не было. Он прибежал, задыхаясь, с выпученными от ужаса глазами. Он заметил какое-то движение в лесу, недалеко от того места, где мы когда-то нашли волчий логовый тайник с золотом Ордерика. А потом из темноты, словно призраки из-под земли, полезли гномы. Это были не те изможденные рабы, которых мы видели в шахтах и которых подкармливали. Это, мать их, были разгневанные воины. Злость, закованная в металл, в полных, тускло поблескивающих в скудном свете луны доспехах из темного металла, с закрытыми шлемами, из-под которых виднелись только суровые бороды, с боевыми топорами и тяжелыми молотами в руках. Они двигались слаженно, бесшумно, как хорошо отлаженный механизм, занимая позиции в лесу. Пока было непонятно, что происходит, мы с парнями пошли своими глазами посмотреть, а роте велели подниматься, вооружаться, но только тихо. Кстати, это тихо вполне себя окупило. По всей видимости, гномы не имели точных сведений о местности, а из-за отсутствия истеричного рота, подъем, или даже звуков горна, они нас не услышали. Кстати сказать, горна у нас и не было, как-то не обзавелись. Пока что они просто перли из дырки в земле и строились. По ощущениям, их была целая армия, но это, наверное, с испугу. Объективно их примерно рота, сотня, как и нас. Только судя по виду их доспеха, это настоящие танки и на нас хватило бы 5 таких мордоворотов. «Вот черт», – прошептал я, наблюдая за этой сценой с небольшой возвышенности. Сердце ухнуло куда-то в пятки. Похоже, Брейн не все нам рассказал о своих мирных соплеменниках. Или это совсем другие гномы, наемники Ордерика, которые все еще охраняли вход в основную шахту, едва завидев гномьих воинов, тут же бросились в рассыпную, как тараканы от света, побросав оружие и забыв о своей хваленой храбрости и обязанностях, о приказах Нейвика. Их и след простыл в ночной темноте. Эрик, верный своей привычке, уже сидел на высоком дереве, словно лесная обезьяна, и всматривался в темноту. «Их много», — донесся его приглушенный голос сверху. «Очень много, сотня, не меньше, закованных в броню, как консервные банки, и они идут сюда, медленно, но, верно. Похоже, они не знают точного расположения шахты с рабами, или ищут что-то еще. В нашем лагере царила суета. Солдаты, разбуженные пинками часового, выбегали из казармы, хватаясь за оружие, толкаясь и ничего не понимая. Но, по крайней мере, им хватило ума не орать. Местность такая, что леса соседствуют с фермами и полями. Крестьяне, жившие в окрестных фермах, небольших домишках рядом с рудником, с криками выбегали на улицу, хватая детей и пожитки, пытаясь скрыться в лесу. Один из них, задыхаясь от бега и страха, прибежал к нам. Это был старик Зоб, тот самый пьянчуга, который встретил нас по прибытии. «Гномы-гномы вломились в трактир на дороге», — кричал он, размахивая руками. «Они казнили рыцаря Нейвика. Повесили прямо на осине около трактира, как собаку. Он перед смертью, со страху показал им, где ваша казарма, и про рабов. Они идут за вами, спасайтесь». «Вот мля, спасибо рыцарю, очень выручил», — саркастически высказался Мейнард и дал Зобу пару монет за донесение, но направляющий похлопал по плечу, чтобы проваливал, бежал в лес, как прочие местные. Тактика «беги и прячься» для крестьян была оправдана. Кто бы ни был враг, им стоило всеми силами избегать конфликтующих сторон. Анализ ситуации промелькнул в голове за доли секунды. Противник. Около сотни хорошо вооруженных, дисциплинированных и явно мотивированных гномьих воинов, читается как злые. Наши силы – неполная рота легковооруженной пехоты. Вчерашние новобранцы, пусть и немного обученные, но все же не готовы к серьезному бою с таким противником. Местность – смешанная. Бой можно дать около казармы, можно использовать ее как укрытие, можно драться прямо в лесу. Все варианты – самоубийственны. При сражении в лесу все решает индивидное мастерство и сила, плюс снаряжение. Гномы перебьют нас и не вспотеют. То же самое касается драки на открытой местности. Казарма слабо подходит для обороны, нет рва, стены и так далее. Это просто жилое строение, а не форт. Нейвик мертв. Это, конечно, хорошая новость. Земля ему стекловатой, но сейчас не до злорадства. Гномы знают, где мы, и они идут за нами. Времени на раздумья нет. Мы стояли втроем посреди нарастающего хаоса. Мейнард резкими окриками построил роту, которая сейчас с надеждой смотрела на своих командиров. Самым логичным, и они явно мечтали бы услышать этот приказ, было бы бегство. Вот только в лесу нет дорог, только тропы, по которым даже днем не больно-то побегаешь. Особенно далеко мы не уйдем. Ерунда все это. Ростик, что тебе твое магическое мышление подсказывает? Спросил меня Эрик. Его голос был напряженным, но без паники. У тебя всегда есть план. Должен быть. План? Какой? К черту. План, когда на тебя прет сотня разъяренных гномов, жаждущих крови. Но отступать было некуда. Мозг лихорадочно перебирал варианты, как в самой сложной шахматной партии. На болото. Выкрикнул я. Что? Болото. Они начинались в паре километров к северу от нашего лагеря. Неприятное вонючее место, заросшие камышом и чахлым кустарником, куда даже местные старались не соваться без особой нужды. Да, именно туда. Немедленно. Все на болото. Собирай людей, Мейнард. Быстро. На болото? Переспросил Эрик. Его брови взлетели вверх. Ночью? Да мы там сами перетонем. Или нас сожрут какие-нибудь твари. Это безумие. Гномы в тяжелой броне. Вмешался Мейнард, его глаза сверкнули пониманием. В болоте они увязнут, как мухи в меду. Это наш единственный шанс. Ростик прав. Он хочет разыграть свою старинную историю про рыцарей на льду какого-то там озера. Ледовое побоище, я рассказывал. Ну да, загнать их в неудобные для них условия, продолжил немец. Как тогда, с орками на перевале. Классическая тактика использования местности. Других идей, способных спасти наши шкуры, не было. Эрик, помедлив секунду, взвешивая все за и против, кивнул. Вперед, на болото. Скомандовали мы, подгоняя наших перепуганных солдат, которые уже начали разбегаться. Организованной толпой рванули в темноту, в сторону спасительной, но такой коварной трясины. В лесу, за спиной уже слышался тяжелый, размеренный топот сотен гномьих сапог и их яростные, гортанные боевые кличи. Игра началась, и ставки в ней были наши жизни. Ночь дышала в спину, ледяная и неумолимая, как сама смерть. Тяжкий, размеренный топот гномьих сапог и их яростные, гортанные боевые кличи неотвратимо приближались, подгоняя нашу беспорядочную, измотанную толпу. Солдаты, еще недавно гордо именовавшиеся ротой Мейнарда, потому что в упор не считали себя подчиненными покойного Нейвика, теперь больше походили на стадо обезумевших овец, спасающих шкуры от волков. «Быстрее, мать вашу! Шевелите копытами!» — рычал Мейнард, его голос срывался от предельного напряжения. Он бежал рядом со мной, хрипло и тяжело дыша, но не сбавляя темпа. Эрик, легкий и стремительный, словно лесной дух, уже мелькнул и скрылся где-то впереди, разведывая дорогу. Счастье, что у него есть его особенное видение. Если они не дураки, то в болото не попрут, колоколом стучало у меня в висках.